Глава 12. Ночь. Раздается звонок, на который я сразу отвечаю. Он знает мой номер, и он не отцепится сам по себе. Алло? Какого хуя ты не звонишь? Рассказывай. Я уже в клубе. Крутой заставил меня отрабатывать ущерб за разбитую машину. И ваш актер слишком поздно затормозил. Меня едва не переехали. Я не это хочу слышать, девочка. Говори. Сжимаю трубку сильнее. Он позвонил первым, за новостями которых у меня нет. Я слышала, что через клуб прогоняют деньги, отмывают их. У них есть черная касса и еще отдельный общак, что-то такое. Я это и так знаю, это мне ни о чем не говорит. Конкретика. Меня интересуют схемы, даты встречи, что Крутой планирует, с кем работает, контакты, адреса, номера, все. Давид Алексеевич, я этого не знаю. Ну так узнай. Савелий Романович закрыт, не пускает в свой круг. Они здесь все свои, я просто танцую в клубе, и при мне они ничего такого не обсуждают. Тишина в трубке, и мне становится страшно. Нет, я не за себя боюсь. Я не только за себя в ответе, иначе я бы уже просто спрыгнула с моста. Наверное, мне пора к тебе домой заехать, узнать, как у твоей сестренки дела в школе. Нет, не надо, пожалуйста, не трогайте Алису. Я все добуду, узнаю, будет информация. Хорошо, жду твоего следующего звонка, мышка. Ты будешь отчитываться мне регулярно, это ясно? Да, да, я поняла. Выключаю телефон, смотрю на себя в зеркало. Большие испуганные глаза и руки дрожат. Я словно между двух огней, и оба жгут меня до мяса. Как мне подступиться к Крутому, я не знаю. У нас нет общих тем для разговоров. У нас вообще ничего общего нет, кроме того, что я его должница. Он смотрит на меня, как лев на глупую овечку, не более того. Что делать, что? Мне надо как-то пробраться в кабинет Савелия Романовича. Он часто там бывает, наверняка там есть что-то важное, ведь большую часть времени они общаются именно там, за закрытой дверью. Боже, я уже даже думаю, как какой-то тайный агент. Но и по-другому не получается. Ничего плохого не будет. Ну, передам я адреса или номера. Это же просто информация, ничего такого в этом нет. Я тогда стану свободной, у меня нет выхода. Я так себя успокаиваю, потому что думать о том, что я сама себе рою могилу, крысятничая в клубе Крутого, мне не хочется. Мама умерла, когда я была в 6 классе. Родного отца я никогда не знала. Мой красочный мир потрещал по швам и осыпался точно зеркало. Опеку надо мной и сестрой взял Юра, наш отчим. По факту, второй мамин муж и чужой дядя для нас сестрой. Юра любил маму. И нас терпел, как ее приложение, но когда мама резко не стала, а от инсульта мы с Алисой Гирей повисли у него на шее. Поначалу все было сносно. Юра старался и работал, мы жили у него на квартире, так как своего жилья у матери не было, и у нас, соответственно, тоже. Спустя год Юра потерял работу на заводе. Сначала одну, потом вторую, а после он запил. Нет, это случилось не в один день, все было постепенно. Но я уже не видела в нем опекуна или хотя бы взрослого, на которого можно было бы опереться. Более того, мне самой пришлось очень быстро повзрослеть и начать думать не только о себе, но и об Алисе. Она меньше меня, и я боялась оставлять ее наедине с Юрой. К нему начали приходить друзья, они бухали, а я старалась сплавить Алису то на кружки, то на какие-то дополнительные занятия, лишь бы она не была дома. Сама я тоже обычно пропадала на гимнастике или просто гуляла на улице, чтобы меньше времени проводить в квартире. Я просто перестала чувствовать себя там безопасно, особенно когда сама уже начала превращаться в девушку, и мне не нравилось то, как Юра на меня смотрел, будучи пьяным. Я закончила школу и готовилась к поступлению в театральный. Я хотела получать стипендию, добиться места в общежитии и наивно надеялась забрать Алису с собой, но у меня ничего не вышло. Однажды вечером домой пришли чужие люди и сказали, что Юра дал в залог Алису и проигрался. Он просто, мать его, взлез в большие проблемы и захотел избавиться от нас с сестрой по очереди. Я помню, как тогда испугалась Алиса. Она не понимала, что происходит. Хотя я тоже. Так я познакомилась с Давидом Алексеевичем. Лично. И все мои надежды разрушились в один миг. Он сказал, либо они сразу забирают сестру и долг уплачен, либо я буду отрабатывать. Так какой у меня был выбор? Алиса расплакалась и вцепилась мне в шею. Она дрожала, она так боялась их. Ей 14, и она должна просто ходить в школу. Они боятся того, что в любой момент могут снова прийти какие-то головорезы и забрать ее как долг. Юра тогда сидел бухой за столом. А я согласилась стать бандитской крысой в обмен на то, что когда я передам нужную информацию, наш долг будет прощен, и нас с сестрой не тронут. Я всегда старалась быть сильной, как мама, приспосабливаться, уходить от проблем, но теперь проблемы сыплются мне на голову, как из рога изобилия. Единственный выход, который я вижу, — добыть информацию для Давида Алексеевича, чтобы он отстал, и забрать Алису у Юры. Сестра все еще у него. Она ходит в школу, и у меня нет никаких гарантий того, что отчим еще кому-то не проиграет по пьяни. У меня мало времени, и хуже всего то, что я не знаю, в какой момент лопнет терпение Давида Алексеевича. Нет, не я, Алиса. Она сразу же попадет под удар этих бандитов, и сколько бы я ни умоляла Юру уехать оттуда, ему по барабану. Квартиру он не бросит. Алиса не его дочь, потому я полагаюсь только на себя. Как и всегда, впрочем. Я думала много раз над этим и не теряю надежды. У нас есть тетка дальняя, мамина троюродная сестра. Она один раз приезжала к нам после похорон мамы, привозила заграничные вещи, обувь. Почему она не смогла забрать нас, мне неинтересно. Но я надеюсь, что хотя бы приютит в другом городе на время. Я уже совершеннолетняя, потому я сама могу теоретически быть опекуном сестры. Я заберу Алису, как только смогу, и просто увезу ее. Не знаю, придумай что-то. Кому нужна информаторша? Уверена, Крутой забудет обо мне, как только уйду отсюда. Тем более мне обещали защиту. Хотя, по правде, я уже не очень в это верю. Меня пустили в логово диких зверей. И я сама выплываю, как могу, без весел и спасательного жилета. До утра не сплю и смотрю в окно. Что делать? Уехать я не могу. Вернуться домой пока тоже. Сбежать нельзя, я не брошу Алису. Рассказать правду Крутому мне страшно. А пойти в милицию я даже не пыталась. Давид Алексеевич сказал, что у него там свои люди, и тогда сестру он заберет в тот же день. Чувствую себя какой-то птичкой в клетке. Боже, я как будто в западне, и что-то подсказывает мне, что мои беды еще даже не начинались.